докторами называли. Среди них всякие доктора бывали: юридических наук, философии, филологии, ветеринарных наук. Может, Печерица тоже такой доктор, скажем, музыкальных наук. Раз галичане вместе с австрияками против нас шли, зачем их сюда пускают? Мало тут здешних подпевал петлюровских осталось, не унимался Бобырь. «Не смей говорить так, Бобырь», — воскликнул Полевой. «Никогда не суди о целом народе по его отщепенцам. Галичане хороший, трудолюбивый, честный народ. Родные братья наши говорят на том же языке, что и мы, живут на исконной украинской земле». И Нестор Варнаевич напомнил нам, как совсем недавно на 14-м съезде партии говорилось, что Версальский договор искромсал ряд государств, и только в результате этого наша Украина потеряла Галицию и Западную Волынь. «Уж кто-кто, я хорошо знаю галичан», — продолжал Полевой. «После захвата Перемышля меня там в Галиции тяжело ранило. Армия ушла, а я остался без сознания, один в поле. Так что же ты думаешь, эти люди меня выдали австрийцам?» «Ничего подобного. Больше года я пролежал в хате у одного крестьянина в селе Копысне. Доктора ко мне тайком из Перемышля привозили. Дважды операцию он в простой светлице делал. Заботились горячане обо мне, как о родном. Ах, свидеться бы когда-нибудь с этими людьми. Подумать только, маленький сбруч нас от них отделяет. И не вина тех простых тружеников-галичан, что они в чужой неволе очутились и томятся там который уже год». Когда мы вышли из Фабзавуча и направились в общежитие обедать, очень впечатлительный и души не чаявший в Полевом Маремуха напустился на Сашку. Не мог другое время выбрать для расспросов. Видит, человек расстроен, обругали его в газете, обругали ни за что, а он к нему со своими расспросами, что такое ДР. Хочешь знать, что такое ДР? ДР — это такой дурак, как ты. «Тише ты, не кричи», — оправдываясь, буркнул Саша. «А может, я нарочно, чтобы он не так печалился, хотел его отвлечь? Что?» И, довольно усмехаясь, Сашка чихнул. Я помнил, как любили и уважали Полевого курсанты совпартшколы, когда он был у них секретарем партийной ячейки. Однажды еще в совпартшкольские времена Полевой зашел к нам домой. Мы жили во флигере возле главного здания. Отца дома не оказалось. Он печатал в маленькой типографии школьную газету «Голос курсанта». Полевой увидел на моем столе альбомчик со стихами. Привычка заводить себе такие альбомы к нам, ученикам трудшколы, перешла от гимназистов. Девочки-одноклассницы наклеивали в альбом картинки, рисовали от руки всякие цветочки, нарциссы да тюльпаны, а рядом царапали сердцещипательные стишки о прекрасных розах, белокрылых ангелах, арфах, незабудках и прочих пережитках старого мира. Совестно теперь признаться, но такой альбомчик был у меня. Приятели писали в нем стишки с разными пожеланиями. Я обмер, когда Нестор Варнаевич полистал мой альбом, усмехнулся, а потом, присев к столу, взял ручку и написал на чистом листочке: «Там за далью непогоды есть блаженная страна, не темнеют небо своды, не проходит тишина, но туда выносят волны только сильного душой. Смело, братья, бурей полны, прям и крепок парус мой». Написал без спросу, встал и, ни слова не сказав, ушел. Все это меня, помню, очень удивило. Сперва я подумал, что это акростих. Прочел все заглавные буквы сверху вниз, ничего не получилось. Мне понравился поступок Полевого. Было приятно, что он не гнушается поддерживать отношения с таким пацаном, как я. Здесь же, в Фабзавуче, всякий понимал, что Полевой с виду строгий и грубоватый, но очень доброй души человек. Целые дни он проводил в школе и старался изо всех сил, чтобы из нас вышли опытные рабочие и хорошие люди. Мы все любили директора. Статья Печерицы ошарашила нас. Хотя Полевой и не показывал виду,